Представьте себе, что у вас есть большая клетка, где живут маленькие подопытные человечки. Трудно представить. Хорошо, тогда большая клетка, где живут маленькие подопытные мышки. Вообще-то клеток вокруг много, и в каждую когда-то сажали парочку мышей. Правда, в одной клетке самец оказался стерильным, в другой сломалась автопоилка и утопила мышат, в третью забралась дикая крыса и закусила ее обитателями, на четвертую свалилась кварцевая лампа, из пятой мыши выбрались на волю и разбежались. Но все-таки изрядное количество клеток осталось заселенными. И когда вы хотите улучшить жизнь мышат в своей клетке, вы поглядываете на соседние, как там дела. Эти мышки живут одной большой семьей? Забавно. Посмотрим, может, стоит и своих приучать к коллективизму. А эти забились по углам. Что ж, понаблюдаем, вдруг им так будет лучше. Вас не очень-то волнует судьба мышей в других клетках. Вы не садист, вы ничего не имеете против этих милых пушистых созданий. Но важна для вас только одна клетка. Та, которую вы завели самой последней. Вот к живущим там зверькам вы действительно привязались. А на остальных можно ставить опыты. В той клетке, где все мышки сидели по углам, несколько особей подружились и пытаются сбиться в крупную стайку. Непорядок. Эта контрольная группа должна быть обособленной. Вы способны, конечно, прихлопнуть осмелевших мышей или спустить их в унитаз. Но вы не жестоки. И тогда вы ставите в разных углах клетки уютные домики, кладете туда побольше сыра и рассаживаете мышек-нарушителей по одной в каждый домик на коротенькую привязь. Можно даже повязать мышкам красивые цветные бантики и усиленно кормить витаминами в качестве компенсации за несвободу. Скорее всего, они привыкнут и будут даже довольны. В другой клетке можно добавить в воду какой-нибудь химический препарат. Вдруг мыши станут счастливы от доброй порции веселящего? Нет, не стали, вымерли, жаль. В третьей, где мышей приучили бегать в колесе по часовой стрелке, вы изолируете тех, кто упорно бежит против часовой. Опять же маленькие домики, привязь и особо вкусный корм. Со временем вы понимаете, что часть забот о контрольных клетках можно переложить на самих мышей. Причем как раз на тех, кто мог нарушить чистоту эксперимента и был посажен на привязь. Громким писком они привлекут ваше внимание, если что-то произойдет. Жестоко искусают своих же сородичей, которые попытаются пойти их путем. Когда я стал бегать против часовой стрелки, то получил домик и порцию сыра. Вдруг, если кто-то еще сменит направление бега, ему отдадут мою пайку. И понемногу процесс налаживается. Зверьки в вашей любимой клетке чувствуют себя замечательно. Они избежали эпидемии чумы, как в клетке номер 8, где вы перестали убирать мусор. Не передохли от цинги, как обитатели клетки 25, в качестве эксперимента, переведенной на новый корм. Не уничтожили друг друга ядерным оружием. Нет, простите, какое ядерное оружие? Мы ведь говорим о мышах. Процесс налаживается. Теперь вы уверены, что рано или поздно выведете популяцию симпатичных и счастливых мышей, хотя бы в одной избранной клетке. «Кем я должен был стать?» — спросил я у Натальи. «Ага», — сказала она, — «все-таки дошло». «Не знаю, Кирилл, не в моей компетенции. Я акушер-гинеколог, помнишь?» «Акушер-гинеколог не только принимает роды. Да, еще приходится делать аборты. Но почему кому-то надо помочь родиться, а кому-то наоборот, мне не сообщают?» «Сама жалею, знаешь ли». Наталья огляделась, вздохнула. «У тебя тут было уютно, сразу видно приличного человека. Жаль. Жаль, Кирилл». Она подняла руку и провела ею вдоль стены. Вначале по штукатурке зазмеилась тонкая трещина. Потом что-то хрустнуло в толще стены, и с трещины посыпалась рыжая кирпичная труха, будто там заворочился зубастый стальной червяк. У меня кольнуло справа под ребрами, коротко и остро. Боль вспыхнула и тут же погасла. Наталья прищурилась и взмахнула рукой, будто дирижируя невидимым оркестром. Башню тряхнуло, словно сама земля под ней прогибалась, не выдержав гнета пяти миров. Казалось, каждый кирпичик в стенах подпрыгивает, пытаясь удержаться на своем месте. Дыхание перехватило, и я рухнул на пол. С трудом устоял на коленях, опираясь руками о пол. Чистые желтые доски на глазах темнели, покрывались сетью царапин, корявились и вспучивались. «Видишь, Кирилл», — наставительно произнесла Наталья, — «не всегда удается умереть стоя». Она разрушала башню. Надо мной она власти не имела, но это было неважно. Она могла уничтожить мою функцию. А когда исчезнет моя функция, умру и я. Я попытался встать. Мне это удалось. Здание еще держалось, а значит, я все еще был функционалом. Я даже сделал несколько шагов к Наталье. Дотянуться, ударить, вцепиться в горло. Женщина засмеялась и рубанула рукой воздух. За ее спиной будто взорвалась винтовая лестница. Взмыли в воздух и вспыхнули деревянные перила. Лопнули и с грохотом осыпались чугунные балясины. Искривился, будто от жара оплыл центральный столб. Боль пронзила мне спину огненным стержнем. Пылающими ручейками растеклась по ребрам. Я крутанулся, пытаясь убежать от терзающего спину огня, и упал навзничь прямо к ногам Натальи. Она наклонилась надо мной, заглянула в глаза, спросила: «Как ты, Кирилл, держишься?» Самое страшное, что в ее голосе не было жестокости, злорадства, садистского возбуждения, презрения. Напротив, сочувствия и лишь немного любопытства. Вкалывая ничего не подозревающей мышке смертельный токсин, экспериментатор может искренне любить животных. Главное — успокоиться, прогнать из души липкий страх — тот, кто паникует, уже проиграл. Она сильнее. Она умеет и превращать людей в функционалов, и лишать их функции. Но не все определяется силой. Группа юнцов, с Илан во главе, сумела пленить функционала Розу, поскольку та по природе своей не боец. Я сумел победить полицейского, поскольку был ближе к своему центру силы, башне. Сейчас я в самой башне, разваливающейся, но еще стоящей. «Здесь я исцелился после смертельного ранения. Это поможет?» «Нет. Что еще? Каждую ночь башня перестраивалась под мой вкус. Когда мне потребовалось, в башне лопнули трубы. Это поможет?» «Да. Если башня подчинится. Я не знаю, какие силы заставляют башню преображаться. Кажется, она очень не любит делать это при свидетелях. Но сейчас она гибнет. Ты напала на таможенника», — выдавил я. «Ты тоже нарушаешь законы функционалов. Я могу защищаться». Кажется, эти слова Наталью позабавили. «Пожалуйста, защищайся». Она хлопнула в ладоши, и в окнах с печальным звоном лопнули стекла. Подняла руку, будто ухватывая что-то невидимое мне. Потянула. С потолка посыпались белые чешуйки краски. Прямо надо мной в плитах перекрытия проступил шов. У меня потемнело в глазах, череп будто сдавили стальным обручем. В тот же миг болтающаяся на проводе лампочка вспыхнула ослепительным светом, стеклянная колба разлетелась вдребезги, и провод заструился вниз. Я понял, что происходит лишь когда тонкие усики, между которыми белым дымком догорала вольфрамовая спираль, змеиным жалом впились в шею Натальи Ивановой. Акушерка закричала, выгибаясь дугой. Провод все опускался и опускался, кольцами захлестывая ее горло. Дернулся вверх, и ноги Натальи оторвались от пола. Я встал. Меня шатало, но самая острая боль уже отпустила. Лицо Натальи стремительно багровело. Отчаянным усилием ей удалось втиснуть ладони в петлю и чуть разжать смертельные тиски. Пронзающего ее тело тока она будто уже не замечала. «Вот так аркан», — сказал я, глядя на нее. «Вот ведь как бывает. Прекрати!» — выкрикнула Наталья. Я засмеялся. Мне действительно было смешно. После того, как она убила Настю, после того, как хладнокровно убивала меня, отпусти! «Скажи, пожалуйста! Пожалуйста! Скажи, я больше не буду!» Глаза Натальи сверкнули. Провод все выше и выше подтягивал ее к потолку. «Идиот! Если я погибну, все ваши функции вторичны ко мне! Башня все равно рухнет! Сотни функционалов станут людьми!» «Замечательно!» — сказал я, качая головой. «И ты решила, что меня это огорчит?» «Мы позволим тебе остаться функционалом!» — выкрикнула она. «Сдохни, тварь!» — просто ответил я. «Сдохни, а мы станем людьми!» «Никто вам не позволит!» — прохрипела Наталья. «Куратор исправит!» И выдернула руки из петли. Потолок над ней разошелся по шву, открылся жадным бетонным ртом, подрагивающим, ждущим. Прутья арматуры торчали кривыми ржавыми клыками. Провод втягивался в провал, втаскивая акушерку под удар готовых сойтись плит перекрытий. Руки Натальи вскинулись и рубанули воздух. Разошлись, разрывая что-то, смяли невидимую мне цель. Башня застонала. Из стен посыпались внутрь кирпичи. Пол вздыбился и пошел волнами. Сияющее солнце над заповедником померкло, и окно в землю 17 закрыла глухая серая пелена. В тот же миг я ощутил печаль и нежность, с которой что-то большое, могучее и умирающее смотрит на меня. Так разглядывает свои детские фотографии глубокий старик, в душе которого уже не осталось места сожалениям и горестям. По телу острым разрядом прошло щекочущее покалывание, что-то натянулось и лопнуло, будто напряженная сверх меры струна. Моя функция умирала и разрывала со мной связь. На несколько тянущихся бесконечностью секунд все мои чувства обострились до предела. Я услышал хруст шейных позвонков Натальи и гудок электрички, отходящей от платформы «Северянин». Увидел, как выступает пот на лбу умирающей акушерки и как блестит оптика телеобъективов, смотрящих на мою башню с Останкинской, стоящей в бесконечно далеком аркане.